делаете очищенный мусор. Ясно? Значит, да. Один раз забрасывает пойму. Когда побежали сюда назад, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4, до 90. Как только 90 бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Yeah.